Совсем не трудно предвидеть мой ответ. Вы, наверное, хотите знать, сдержал ли я обещание, данное вам? Поведал ли я королю о той доблести, которую вы проявили при обороне Сен-Кантена? «Нет, адмирал, — возразил Габриэль, — не об этом, поверьте мне. Я хотел спросить вас, я знаю вас, и поэтому не сомневаюсь, что по возвращении вы исполнили свое обещание и рассказали королю о моих заслугах. Возможно, вы даже преувеличили их перед его величеством. Да, я это знаю наперед, но я не знаю и с нетерпением жажду узнать, что ответил Генрих II на ваши слова». «Да, — вздохнул адмирал, — в ответ на мои слова Генрих II спросил меня, что же с вами в конце концов стало. Мне было трудно дать ему точный ответ. В письме, которое вы написали мне, покидая Сен-Кантен, не было никаких сведений, вы только напоминали мне о моем обещании. Я сказал королю, что в бою вы не пали, но, по всей вероятности, попали в плен и постеснялись поставить меня об этом в известность». «И что же король?» «Король, друг мой, сказал хорошо и слегка улыбнулся. Когда же я вновь заговорил о ваших боевых заслугах, он прервал меня, однако об этом хватит, и переменил тему разговора». «Я так и знал», — с горечью заметил Габриэль. «Мужайтесь, друг», — произнес адмирал. «Вспомните, еще в Сен-Кантене я советовал вам не слишком-то рассчитывать на признательность сильных мира сего». Габриэль гневно выпалил: «Король постарался позабыть обо мне, полагая, что я покойник или пленник. Но если я предстану перед ним и предъявлю свои права, ему придется все вспомнить». «А если память его все-таки не прояснится?» — спросил адмирал. «Адмирал, — сказал Габриэль, — каждый оскорбленный может обратиться к королю, и он рассудит. Но когда оскорбитель сам король, нужно обращаться лишь к Богу, и он отомстит». «Тогда, насколько я понимаю, вы сами готовы стать орудием высшей справедливости». «Вы не ошиблись, адмирал». «Хорошо», — сказал Колиньи. «Может быть, сейчас самое время вспомнить разговор о религии угнетенных, который мы имели однажды. Я вам тогда говорил о верном способе карать королей, служа истине». «О, я как раз тоже вспомнил об этой беседе», — ответил Габриэль. «Как видите, память мне ничуть не изменила. И возможно, что я прибегну к вашему способу. Если так, не сможете ли вы мне уделить всего один час?» «Король принимает лишь после полудня. До этого я в вашем распоряжении. Тогда идемте со мной. Вы настоящий рыцарь, и поэтому я не беру с вас никакой клятвы. Дайте мне только слово хранить в тайне все, что вам придется услышать и увидеть. Обещаю вам, я буду глух и нем». «Тогда следуйте за мною», — произнес адмирал, — «и если в Лувре вам была нанесена обида, то вы, по крайней мере, узнаете, как можно за нее расплатиться. Следуйте за мной». Колиньи и Габриэль прошли мост Менял, Сите, и зашагали по извилистым тесным улочкам, одна из которых именовалась в те давние времена улицей Святого Якова.